8. Как выяснилось, подъем оказался не просто крутым, а очень крутым. Спустя полчаса они подошли к валуну, перегородившему большую часть тропы. Хенчик первым обогнул его, черные штаны трепало ветром, бороду уносило за плечо, пальцы с длинными ногтями вжимались в камень. Валун еще сохранил тепло солнца, но ледяной ветер пронизывал до костей. Роланд чувствовал, что каблуки его сапог висят над пропастью глубиной в добрые 2000 футов. Если бы старик решил столкнуть его вниз, поход к темной башне на том и закончился. «Как бы не так», — подумал Роланд. «Эдди займет мое место, а остальные будут идти с ним, пока не упадут». На другой стороне валуна тропа обрывалась черной дырой высотой 9 и шириной 5 футов. Выходящий из пещеры воздух с неприятным, мерзким запахом разительно отличался от ветра, обдувавшего их на последнем участке тропы. Вместе с запахом воздух нес с собой крики, пусть Роланд и не мог разобрать ни слова. Человеческие крики. «Мы слышим крики тех, кто находится в Нааре?» — спросил он Хенчика. На этот раз и тени улыбки не коснулась губ старика. «Не шути с этим», — отчеканил он. «Особенно здесь, в присутствии Вечного». Роланд ему поверил. Осторожно двинулся к зеву пещеры, положив руку на рукоятку револьвера, левого. Теперь он носил только один револьвер, потому что правой рукой стрелять не мог. Под сапогами хрустели камешки. Запах усиливался. Противный, но не ядовитый. Правой рукой Роланд прижимал бандану к носу и ко рту. В темноте пещеры, на земле, он видел кости ящериц и других мелких животных, а чуть дальше — смутные очертания чего-то большого. Знакомые очертания. «Будь осторожен, стрелок!» Хенчик отступил в сторону, освобождая Роланду дорогу, чтобы тот смог, если захочет, войти в пещеру. «Мои желания тут ни при чем», — подумал Роланд. «Я должен войти. Может, так оно и проще». Очертания проступали все четче. И Роланд особо не удивился, убедившись, что перед ним дверь, точно такая же, какие он обнаружил на берегу. Отсюда и название «Пещера двери». Сработанная из железного дерева, а может, из дерева призраков, дверь стояла в 20 футах от входа в пещеру. Высотой 6,5 футов, как и двери на берегу. И петли у нее тоже ни к чему не крепились. «Однако она легко повернется на этих петлях», — подумал он. «Повернется, когда придет время». Замочной скважины не было ни над, ни под хрустальной ручкой, с выгравированной на ней розой. На берегу Западного моря все три двери маркировались надписями на высоком слоге. Первая — «Узник», вторая — «Госпожа теней», третья — «Толкач». На этой нарисовали то ли символы, то ли иероглифы, то ли руны, идентичные тем, что он видел на ящике, спрятанном в церкви Каллагана. «Тут написано «Ненайденное», — Роланд посмотрел на Хенчика. Старик кивнул, но когда Роланд двинулся вокруг двери, шагнул вперед и вытянул руку. «Будь осторожен, а не то узнаешь, кому принадлежат эти голоса». Роланд увидел, о чем говорил Хенчик. В 8 или 9 футах за дверью пол резко уходил вниз под углом в 50, а то и 60 градусов. Уцепиться было не за что, камень словно отшлифовали. Где-то в 30 футах все тонуло в темноте. Оттуда неслись голоса. Один вдруг выделился из общего хора. Голос — Габриэль Дискейн. «Роланд, нет!» — выкрикнула его мать из темноты. «Не стреляй! Это же я, твоя м...» Но ее последние слова заглушил грохот револьверных выстрелов. Боль раскаленным гвоздем пронзила голову Роланда. Он с такой силой прижал бандану к лицу, что едва не сломал себе нос. Попытался расслабить мышцы руки, но удалось ему это не сразу. А из зловонной тьмы донесся голос отца. «С того момента, как ты начал ходить, я знал, что ты не гений». Усталый голос. «Но до вчерашнего дня не верил, что ты идиот. Позволить ему заманить себя в ловушку, как корову на бойню. Боги!» «Не обращай внимания. Это даже не призраки. Я думаю, это всего лишь эхо, отражение от стен голосов, каким-то образом вытащенных из моей головы». Когда он обошел дверь, помня о пропасти справа, она исчезла. Так что увидел он только силуэт Хенчика, вырезанную из черной бумаги человеческую фигуру, поставленную на входе в пещеру. «Дверь есть, но ты можешь видеть только одну ее сторону. Точно так же, как и у других дверей». «Выводит из равновесия, не так ли?» — донесся из пропасти голос Уолтера. «Отступись, Роланд. Лучше отступиться и умереть, чем обнаружить, что комната на вершине темной башни пуста». И тут же заревел рок Эльда. От этого звука по коже Роланда побежали мурашки. Волосы на затылке встали дыбом. Последний боевой клич Катберта Олгуда, когда тот бежал по склону Ерихонского холма навстречу смерти от рук варваров с синими лицами. Роланд опустил руку с банданой и двинулся дальше. Шаг, второй, третий. Кости хрустели под подошвами сапог. На третьем шаге дверь появилась вновь. Ее торец с торчащим из него язычком замка. С другой стороны также торчали петли. Он на мгновение остановился, глядя на торец двери, оценивая ее необычность, как оценивал необычность других дверей на морском берегу. Но там он мало что соображал, чуть живой, на грани смерти. Если он чуть поворачивал головой, дверь исчезала. Если смотрел прямо перед собой, появлялась вновь. Не колыхалась, не начинала мерцать. Или была, или ее не было. Он вернулся к фасаду тем же путем, положил ладони на железное дерево, надавил. Почувствовал легкую вибрацию, словно за дверью работали мощные двигатели. Из пропасти пещеры двери ему кричала Риас Кооса, назвала отродьем, никогда не видевшим истинного лица своего отца, рассказывала, как его шлюшка изорвала горло криками, горя на костре. Роланд, не обращая внимания на ее вопли, взялся за хрустальную ручку. «Нет, стрелок, ты не посмеешь!» — в тревоге воскликнул Хенчик. «Посмею», — ответил Роланд. И посмел. Но ручка не повернулась ни вправо, ни влево. Он отступил от двери. «Но дверь была открыта, когда ты нашел священника», — спросил он Хенчика. Они говорили об этом прошлой ночью, но теперь у Роланда появились новые вопросы. «Ага. Когда я и Джеммин нашли его, ты знаешь, что мы, старики Мэнни, ищем другие миры? Не ради сокровищ, а для обогащения души». Роланд кивнул. Он также знал, что некоторые возвращались из таких путешествий безумцами, а другие вовсе не возвращались. «Эти холмы обладают магнетической силой», — продолжил Хенчик. «Отсюда начинается много дорог в другие миры. Мы пошли в пещеру около старых гранатовых шахт и обнаружили там послание». «Какое послание?» «У входа в пещеру стояла машина. После нажатия кнопки раздавался голос. Он и велел нам прийти сюда. Вы знали об этой пещере раньше? Ага. Но до того, как появился отец, она называлась пещерой голосов. Теперь ты знаешь, почему. Роланд кивнул, взмахом руки предложил Хенчику продолжить. Голос из машины интонациями и акцентом напоминал голоса членов твоего катета, стрелок. Он сказал, что мы должны прийти сюда, Джемин и я, где и найдем дверь, человека и чудо. Вот мы и пришли. «Кто-то оставил вам инструкции», — пробормотал Роланд. Думал он об Уолтере, человеке в черном, снабдившем их печеньем с эльфами на обертке, компании Киблер, по словам Джейка. Уолтер был Флэгом, Флэг — Мортоном, а Мортон — Мерлином, старым волшебником из легенды. Этого Роланд не знал. «Он обратился к вам по имени?» «Нет, так много он не знал. Только назвал нас Мэнни». «Каким образом кто-то мог узнать, где нужно оставить говорящую машину?» Хенчик поджал губы. «Почему ты думаешь, что это был человек? Разве Бог не может говорить человеческим голосом? Может, машину оставил посланец Всевышнего?» «Боги оставляют знамения, а люди — машины», — ответил Роланд. «Разумеется, я исхожу из собственного опыта, па». Хенчик резко махнул рукой, как бы прося Роланда избавить его от лести. «Многие знали, что ты и твой друг исследуете пещеру, в которой вы нашли говорящую машину». Хенчик пожал плечами. «Полагаю, люди нас видят. Кто-то может увидеть издалека с помощью подзорной трубы или бинокля. И есть еще этот механический человек. Он многое видит и рассказывает об увиденном всем, кто готов его слушать». Роланд воспринял его ответ как утвердительный. Подумал, что кто-то знал о прибытии отца Каллагана в окрестности Калии. Как и о том, что ему потребуется помощь. «Дверь была открыта полностью?» — спросил Роланд. «Это вопросы Каллагану», — ответил Хенчик. «Я обещал показать тебе пещеру. И показал. По-моему, этого достаточно». «Он был в сознании, когда вы его нашли?» Хенчик замялся с ответом. «Нет. Только что-то бормотал, как спящий человек, которому снится кошмар». «Тогда он не сможет ответить на этот вопрос, не так ли? Хенчик, ты просил помощи и поддержки. Просил от лица всех своих кланов. Тогда помоги мне. Помоги мне, чтобы я смог помочь тебе». «Я не вижу, чем это поможет». «Может, и не помогло бы. Не помогло бы в борьбе с волками, страшной угрозой, нависшими над всей Калией Бринстёрджис. Но у Роланда были и другие заботы, в других мирах. Сразиться ему и его катету предстояло не только с выходцами из Тандерклэпа. Он стоял, глядя на Хенчика, положив руку на хрустальную ручку двери. «Она была приоткрыта», — наконец ответил Мэнни. «Так же, как и ящик. Чуть-чуть. Тот, кого они зовут стариком, лежал лицом вниз. Здесь». Хенчик указал на усыпанный камешками и костями пол пещеры у ног стрелка. «Ящик стоял у его правой руки, открытый вот настолько». Хенчик развел большой и указательный пальцы примерно на 2 дюйма. «Из него доносились звуки камен. Я слышал их и раньше, но такие громкие — никогда. От них у меня заболели глаза, покатились слезы, а Джеммин вскрикнул и двинулся к двери. Наступил на руку распростертого на земле старика и даже этого не заметил. Дверь была приоткрыта, как и ящик. Из нее в пещеру лился ужасный свет. Я много путешествовал, стрелок. Побывал во многих где и во многих когда. Я видел другие двери и тодыштакины, дыры в реальности. Но никогда не сталкивался с таким светом. Черным, как все в пустоте. Но в нем выделялось что-то красное. «Глаз», — уточнил стрелок. Хенчик уставился на него. «Глаз? Так ты говоришь?» «Думаю, что да. Черноту, которую ты видел, отбрасывал черный 13-й. А красное, скорее всего, глаз Алого Короля». «Кто он?» «Я не знаю. Мне лишь известно, что находится он далеко на востоке, в Тандерклэпе или еще дальше. Я верю, что он, возможно, хранитель темной башни. Может, даже думает, что башня принадлежит ему». При упоминании Роландом темной башни старик словно в ужасе закрыл глаза руками. «Что произошло потом, Хенчик? Скажи мне, прошу тебя». «Я потянулся к Джемину, чтобы остановить его. Потом вспомнил, как он наступил на руку лежащего мужчины, не заметив этого, и отказался от этой мысли. Подумал: Хенчик, если ты это сделаешь, он утащит тебя за собой». Старик встретился с Роландом взглядом. «Мы путешествуем, тебе это известно, и редко страшимся, потому что полностью доверяем Всевышнему. Однако я испугался этого света и мелодии этих колокольцев». Он помолчал. «Они ужаснули меня. Я никогда не говорил о том дне». «Даже с отцом Каллиганом?» Хенчик кивнул. «Он ничего не сказал вам, когда очнулся?» «Спросил, умер ли он. Я ответил, если он умер, то мы тоже мертвецы». «А что случилось с Джемином?» «Умер через 2 года». Хенчик похлопал по левой стороне груди. «Сердце». «Сколько лет прошло с тех пор, как вы нашли Каллигана?» Хенчик покачал головой. «Стрелок, я не знаю, ибо время...» «Да, сдвинулось», — нетерпеливо прервал его Роланд. «Но все-таки, по твоим прикидкам». «Больше 5 лет, потому что он построил церковь и заполнил ее суеверными дураками, ну ты понимаешь». «А что сделал ты? Как спас Джемина?» «Упал на колени и закрыл ящик», — ответил Хенчик. «Это все, что я мог сделать. Если б промедлил секунду, затерялся в черном свете, все лившемся из двери. Он отбирал у меня все силы и туманил голову». «По-другому и быть не могло», — мрачно бросил Роланд. «Но я действовал быстро, и как только крышка захлопнулась, закрылась и дверь. Джемин барабанил по ней кулаками, требовал и молил, чтобы она пропустила его. Потом упал, потеряв сознание. Я вытащил его из пещеры. Вытащил их обоих. Побыв какое-то время на свежем воздухе, они пришли в себя». Хенчик поднял руки, опустил, как бы говоря, такие вот дела. Роланд в последний раз попытался повернуть ручку. С прежним результатом. Но он понимал, что ситуация изменится, если принести сюда магический кристалл. «Пора возвращаться», — он опустил руку. «Я хотел бы успеть в дом отца Каллигана к ужину. А для этого нам нужно быстро спуститься к лошадям и еще быстрее скакать всю дорогу». Хенчик кивнул. Борода во многом скрывала выражение его лица, но Роланд чувствовал, что старик испытывает облегчение, покидая пещеру. Облегчение испытывал и Роланд. Кому приятно слышать обвиняющие вопли матери и отца, доносящиеся из пропасти? Не говоря уже про крики мертвых друзей. «Что случилось с говорящей машиной?» — спросил Роланд, когда они двинулись вниз по тропе. Хенчик пожал плечами. «Ты знаешь, что такое байдерейки?» «Батарейки». Роланд кивнул. «Пока они работали, машина вновь и вновь повторяла одно и то же сообщение, говоря нам, что мы должны пойти в пещеру голосов, найти человека, дверь и чудо, а также песню. Когда однажды мы дали послушать ее отцу Каллагану, он заплакал. Ты должен спросить его об этой песне. Она точно часть его истории». Роланд вновь кивнул. «Потом байдерейки умерли». В пожатии плеч Хенчика читалось презрение к машинам, к ушедшему миру, а может и к первому и второму. «Мы их вытащили. Мы прочитали на них «Дюрасел». Ты знаешь, что такое «Дюрасел», стрелок?» Роланд покачал головой. «Мы отнесли их Энди и спросили, не сможет ли он перезарядить их. Он сунул их в себя, но вытащил такими же бесполезными. Энди сказал, ничем не могу помочь, извините. Мы сказали спасибо тебе». Хенчик пожал плечами с тем же презрением. «Мы открыли машину. Это сделала еще одна кнопка, из нее высунулся язык. Вот такой длины». Хенчик развел руки на 4 или 5 дюймов. «С двумя дырками. Внутри находилось что-то коричневое и блестящее, как веревка. Отец Каллаган назвал ее кассетной пленкой». Роланд кивнул. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты привел меня в пещеру, Хенчик, и рассказал все, что знаешь». «Я сделал то, что должен», — ответил Хенчик. «А ты сделаешь то, что обещал. Не так ли?» Роланд из Гилеада кивнул. «Пусть Бог определит победителя». «Ага, это и наши слова. Ты говоришь так, будто знаешь нас». Он остановился, пристально всмотрелся в Роланда. «Или ты только выдаешь себя за того, кем представляешься? Каждый, кто прочитал добрую книгу, знает, что такое возможно». «Ты спрашиваешь, не самозванец ли я? Здесь, где никто не может нас услышать, ты должен знать, что нет. А если не знаешь, то ты просто дурак». Старик обдумал его слова, потом протянул узловатую руку. «Удачи тебе, Роланд. Это хорошее имя и благородное». Роланд протянул ему правую руку, и когда старик пожимал ее, почувствовал первый укол боли там, где совершенно не хотел его чувствовать. «Ладно, не так уж и страшно. Пока болит другая рука, не та, что целая и невредимая». «Может, на этот раз волки убьют нас всех», — сказал Хенчик. «Может, так и будет. И однако, хорошо, что мы встретились». «Да, хорошо», — кивнул стрелок.